«Ты все о чем-то своем думаешь», — заметил пассажир. «Тревожишься, что домой опаздываешь, да?» «Ага, это само собой. А еще я о другом». «О чем же?» «О вчерашнем, о Гальке». «Ну, и что же тебя беспокоит?» — тихо спросил пассажир. «А он, может, правда ушел с капитан-командором?» «Возможно», — охотно сказал пассажир. «Но они же были враги. Ну, старинная была война, враги могли уважать друг друга. Только все-таки...» «Они были не враги, а лишь противники. Волею обстоятельств. Потом обстоятельства изменились». «Ну ладно. А что этот командор в нем такого нашел? Гальки-то?» Неловко сказал мальчик. И стал чесать левым кедом правую ногу. «Чего такого, чтобы вместе идти?» «Видишь ли...» Пассажир взял мальчика за плечо, и они медленно пошли вдоль улицы. «Если принять ту версию, что Галька ушел из форта с командиром монитора, а тебе ведь этого хочется, верно?» Мальчик кивнул, точнее опустил голову и не поднял. «Тогда логично предположить и другое. Крас не был тем, за кого себя выдавал». Мальчик по птичьей сбоку быстро глянул на пассажира. Тот сказал: «Тогда вся история повернется по-иному. Если он был командором». «Как это?» «Ну да, был, ну и...» «Подожди. Я не о его офицерском звании. Бытовала легенда о командоре. О человеке, который ходит по свету и собирает неприкаянных детей. И не просто детей, а таких, как Галька, со странностями». «Койва?» «Да. Именно им чаще других неуютно и одиноко в нашей жизни, потому что они опередили время. Так говорил командор. Говорил, что они — дети другой эпохи, когда все станет по-иному. Тогда, в будущем, каждый сможет летать, причем стремительно, на миллионы километров за миг. Люди смогут разговаривать друг с другом на любом расстоянии, и значит, всегда быть вместе. Не будет одиноких. Никто не сможет лишить другого свободы, потому что человек станет легко разрывать все оковы, и природные, и сделанные руками. И у каждого будет добрый дом во Вселенной, куда можно возвратиться с дороги. Это не мечта, а просто будущее. Ведь все на свете меняется, развивается, появляются и у людей новые способности. Только способность к одиночеству не появится никогда, потому что одиночество и вражда противны человеческой сути. Но до тех времен еще далеко, а мальчики и девочки со странными свойствами своей природы и души нет-нет, да и появляются среди людей. Как первые ростки. Их надо сохранить. Это длинная легенда, не меньше, чем о Реттерхальме. А я рассказываю очень коротко». Мальчик серьезно сказал: «Если все это было так, то это хороший конец. Для Гальки. Но ведь это уже совсем сказка». «Как знать. Может быть, такие ребята ничуть не странные, а самые нормальные. Может быть, наоборот, мир нынешних людей странный, уродливый и не дает каждому открыть свойства своей души. Это не я говорю, это опять же мысли командора». Мальчик вдруг насупился. «Это не только командор говорит, а многие. У нас знакомый есть, дядя Валера, папин друг, так он тоже. А папа отвечает, что это, как его? А, философия для субботних вечеров, а в другое время, говорит, работать надо». «Что ж, папа тоже прав». «Беспокоиться, наверное», — вздохнул мальчик. «Куда я подевался?» Пассажир опять взял его за плечо. «Смотри-ка, здесь автостанция». Они только что обошли церковь. Позади нее была площадка с навесом. На площадке урчали два автобуса. В алтарном закруглении церкви желтела новая некрашенная дверь с табличкой кассы. Пассажир и мальчик вошли. По церковному светились узкие решетчатые окна. Было пусто. Кассами оказалось одно окошечко, к тому же закрытое. Рядом с ним висело расписание рейсов и схема путей. Мальчик остановился, закинув голову. «Поглядите! Отсюда автобус ходит до Черемховска. Только 3 часа идет, и билет всего 1.30 рубля. Я поеду!» «Ну что ж», — пассажир, кажется, обрадовался за мальчика. «Так, наверное, и в самом деле правильно. Но смотри, отходит он в 20:00 вечера. Приедешь ты совсем поздно». «Ха, а пароходом? Вообще неизвестно когда. Тут хоть точно». «А денег на билет хватит?» «У меня же мелочи, полный карман. Да еще бумажный рубль где-то. А, вот он». «А что будешь делать до вечера? Развлечений никаких, место незнакомое». Ну и хорошо, что незнакомая. Поброжу вокруг. Может, никогда бы в жизни в эту веху не попал, а тут... Интересно же. Я люблю новые места». Пассажир сам купил мальчику билет. Постучал в окошко, сказал сонной девице. «Один до Черемховска, пожалуйста». «Позвольте, а почему рубль 60, когда в прескуранте рубль 30? Какая еще предварительная продажа, если...» «Да ладно!» — быстрым шепотом перебил его мальчик. «Пусть!» — он боялся остаться без билета. «Ну и порядки!» — проворчал пассажир. Мальчик сунул билет в нагрудный карман рубашки. «Спасибо!»